Болтон был уверен, что в этом случае завоевание обречено. Сестра-жена Визириса просто не сумеет объединить вокруг себя столь разношерстную ораву. У нее нет ни опыта управления войсками, ни должного авторитета, ни мастерства в подковерных интригах. Наконец, она была всего лишь бабой, которой посчастливилось сесть на дракона. За ней идти на смерть желающих будет куда как меньше. Брюхатая дарнийская шлюха наверняка захочет править самостоятельно и усадить на трон своего еще не родившего ребенка, в чем ее неизбежно поддержат Мартилы и их вассалы. Дейнерис Таргариен для дарнийцев и их друзей никакой не вождь, а лишь препятствие. Та шлюха-наемница из Валантиса, чьего имени лорд Руси не потрудился запомнить, без опоры на власть своего хозяина не удержит пустынников под рукой. Скорее всего, ее в итоге кто-нибудь из дарнийских же лордов сделает своей наложницей, чтобы утвердить свою силу в новом раскладе, и на этом все закончится. Так или иначе, три высокомерные дуры континент не покорят, в этом лорд был твердо уверен. Кто еще остался? Цепной пес Визириса, Виемонт, он хитер и опасен, даром что молод, но ему плевать хотелось на андалов и их проблемы, и этот, скорее всего, после разграбления простора велит валантийцам возвращаться на корабли. Старики, вроде сира Баристона, лет 20 тому назад они еще что-то могли бы сделать. Или же, невольно Руси вспомнил одну из свежих вестей, полученных от осведомителей лорда Бейлиша. Дескать, при гвардии Визириса Таргариена служит некий Эйгон Блэкфайр, юноша крепкий и бесспорно валерийского происхождения. Многие в лагере Станнисобаратиона отнеслись к известию как к забавной шутке, но не Болтон. Подозрительный и осторожный мужчина нашел в словах мизинца не повод для упражнений в остроумии, а пищу для размышлений. Возвращение легендарного черного пламени недавно подтвердилось, и это убедило лорда Руси в истинности происхождения юнца. Но это лишь заострило остальные вопросы, ответов на которые мужчина знать не мог. Почему этот мальчишка появился именно сейчас? Откуда он взялся? Кем он приходится демону-претенденту? Где взял меч королей? Почему Визирис не просто держит потомка величайших врагов своего дома при себе, но и произвел его в капитаны гвардии? У Руси была смелая догадка, но он в ней серьезно сомневался. Неужели Таргариен сам понимает уязвимость своего положения и решил загодя постелить солому? Случись что с ним, и на его месте вождя окажется не троица истеричных, вечно ссорящихся друг с дружкой баб, но совершеннолетний мужчина, фаворит, гвардеец, которому отчаянно создают славу подлинного рыцаря. Если Болтон был прав, то Визирис либо умнейший, либо глупейший из драконов. Ведь в чем хозяин Дредфорта был убежден, так в том, что за спиной этого Блэкфайра уже стоят таинственные покровители. Уж слишком удачно он появился, слишком вовремя начал геройствовать. Я бы мог поделиться печальным опытом воспитания бастардов. Вечно с бастардами проблемы, ничего не скажешь. Ублюдок лорда Эддарда не только отнял у Болтона в положенный им Хорнвуд, не только потеснил Руси в регенском совете молодого Рикона, но еще и взял на себя опеку над малолетней леди Арьей. От леди в этой разбойнице осталось лишь имя, но то имя – Старк из Винтерфилла. И, тем не менее, о какой-либо помолвке между ней и Рамси пришлось забыть. Впрочем, пока что ему пришлось забыть о любых попытках устроить своему ублюдку помолвку. Слишком многое стало известно, слишком о многом шептались на севере перепуганные родители и невесты. Гнилой мальчишка, конечно, сумел ни на чем не прогореть откровенно, но и вреда своими идиотскими похождениями нанес предостаточно. Его пришлось оставить на севере. Какой-никакой, но свой человек в Винтерфилле был нужен. Кто-то должен следить за лордами Минога и Сноу, оповещать лорда Болтона об изменениях и новостях, наконец, готовиться к грядущим и неизбежным переменам. Конечно, он оставил ублюдку подробные, попросту исчерпывающие инструкции. Среди прочего значился полный запрет на возвращение в Дредфорт, где, в полной безопасности и блаженном покое, отдыхала молодая леди Алис Болтон, в девичестве Карстерк. Они с ней неплохо поработали перед тем, как Руси отправил жену в ее новый дом, и мужчина не сомневался в плодотворности работы. Супругу Руси отправил в безопасное место заранее, под конвоем надежных ратников, и ничуть не удивился ворону от нее из Дредфорта. У него вновь будет законный сын, и, на этот раз, лорд не упустит его взросление. Одного наследника ему испортили своими глупостями рыцари долины, второго развратили и превратили в недалекое чудовище горе воспитателей. Рамси тоже найдется применение и, если он докажет полезность, он будет за нее вознагражден собственным замком, но не Дредфортом. Ни за что. Древний обитель красных королей не достанется ничтожному ублюдку, так и не сумевшему побороть свои животные позывы. И, конечно, он сделал все, чтобы не допустить еще одной случайности. Между Винтерфеллом и Дредфортом лежит долгий путь, Рамси некогда отлучаться, да и присматривать за ним есть кому. Другие лорды бы все равно волновались. Они бы изводили себя подозрениями насчет нерадивых слуг, предателей стражей, всепроникающих крысоловов. Но Болтоны были свободны от подобных сомнений. Не просто так им служат целыми поколениями, а многие места за хозяйским столом переходят по наследству. Еще предки Руси выращивали свое окружение, подобно тому, как некоторые выращивают породистых скакунов, и теперь он мог спокойно пожинать плоды. Слуги в Дредфорте прекрасно знают свое место и помнят, кто именно их лорд, хозяин и бог. Он убедился в этом давно, и уже много лет не имел повода в них сомневаться. Бастарду не проникнуть в замок, не найти там помощников и соучастников. Леди Болтон будет в сохранности и под надежной опекой, как и ее ребенок, о котором вестей, пожалуй, ждать уже недолго. Его поток мыслей был прерван весьма бесцеремонно. Из внешнего мира раздалось громогласное пение труб, нарушившее спокойствие. Что-то происходило там, и это что-то явно заслуживало его внимания. Мужчина быстро поднялся из-за стола и принялся самостоятельно одеваться. Лорд, у палатки его встретил, конечно же, Уолтон, в доспехах, с мечом и шлемом под мышкой. Что там такого срочного, Уолтон? На нас напал дракон, кто-то превратился в лютоволка. Или, может, выяснилось, что нашего короля родила Ланнистерша. Не удержался от небольшой иронии Болтон. Нет, Лорд, это Фри. Тот, в свою очередь, как и всегда, говорил только по делу. В доказательство своих слов, железные икры поднял меч и направил его в сторону дороги. В самом деле, к лагерю приближалась группа всадников с двумя башнями на щитах и ливреях, несшая впереди себя мирное знамя. Что ж, похоже, действительно не будет никакой битвы за переправу. Старый Фрей наверняка собирается прожить еще столько же, а бои вредны для здоровья почтенных старцев. Что ж, есть и свои плюсы в том, чтобы командовать авангардом, он по крайней мере узнает новости самым первым. Когда кавалькада остановилась перед палаткой, предводитель всадников поспешил спешиться и предстать перед хозяином Дредфорта. «Сир Инис Фрей», — заговорил седой и на удивление рослый рыцарь, от имени лорда Римана Фрея, с посланием для короля Станниса Баратиона. «Лорда Римана Фрея», — переспросил Болтон. Этого толстого, обрюзгшего, но хваткого хорька он хорошо помнил. «Наш достопочтенный лорд-отец, к сожалению, скончался прошлым вечером». Никакого сожаления в голосе Эйниса хозяин Дредфорта не слышал. Его законный наследник вступил в свои права, и теперь намерен преклонить колени перед столь же законным государем. Уверен, его милость будет рад услышать эту новость. С тихим удовлетворением Руси заметил растерянность на лице собеседника, и решил немедленно закрепить успех. «Вы идете под мирным знаменем», — продолжил Болтон, — «но вооружены до зубов. Чему же должны поверить наши глаза? Кто посмеет отобрать у нас наши мечи?» Бык, что ехал верхом рядом с Эйнисом, заревел в гневе. «Слуги истинного короля, разумеется, хватило семи королевствам и одного государя, зарезанного на переговорах». Был дан невозмутимый ответ. «Хастин, помалкивай, пока не спросит», — окрикнул здоровяка Эйнис. «Прошу прощения, милорд, за эти неподобающие слова», — заговорил третий из всадников, голосом куда более приятным и мягким. «Беда в наших стенах случилась слишком недавно, а боль еще сильна». «Наконец, разумная речь», — кивнул Болтон, видя, что притворявшийся главой отряда Сирой не спомалкивает, и делая из этого выводы, и кому она принадлежит. «Лотар Фрей, милорд, Стюарт Близнецов». То, что очередной хорек представил себя сам, стало лишь довершающим штрихом. «Мы просим провести нас к королю. Пусть государь знает, что в близнецах у него больше нет врагов». Руси улыбнулся самым краем своих холодных губ, настолько незаметно, что едва ли хорьки это увидели. «Уолтон, пусть твои люди примут их оружие и коней. Оно вернется уже к верным подданным нашего государя», — приказал лорд Дредфорта. «Никого конным к палатке Баратиона он не пустит. Пусть Фри почувствуют, за кем здесь сила и власть». Сир Хастин, может, и хотел бы возразить, но под взглядами остальных переговорщиков уступил силе. Сир Инис сдал клинок безропотно, улыбчивый Лотар передал кинжал, и примеру рыцаря и стюарда замка последовали простые ратники. Спешивались Фри быстро, только больная нога Лотара и задержала их на пару минут. Ведя посланников-близнецов, Мужчина невольно погрузился в размышления. Болтон хорошо помнил день, когда побитые северяне возвращались под его руководством обратно к родным снегам. Тогда их провожало целое войско фреев, высоких и низких, красивых и уродливых, мужчин и женщин, законных и бастардов. Большинство хранило дремучее молчание, самые наглые и недалекие бросались оскорблениями. А будущий лорд-регент смотрел на это стадо и гадал, скольким из них не суждено увидеть весны. На севере поголовье родственников постоянно сокращали, чтобы не кормить бездельников, стариков, слабаков и попросту нелюбимых. Южане могли сколько угодно хвастаться своими обычаями и традициями, но никому еще не удавалось обмануть жестокую человеческую природу. Каждый сам за себя, и, очевидно, фриям пришлось познать этот урок на своих шкурах. Первая часть королевского плана, теперь в этом сомнений не было, полностью удалась. Дорога в речные земли была открыта, и там их ждут только ослабленные гарнизоны. Лорд Бриндентали уверен, что на сей раз удача будет к нему более благосклонна, и Болтон был склонен поверить ему в этом. На их пути стоит только одна крепость, достойная этого звания, но даже Риверону не выстоять. Оттуда ведет прямая дорога на запад, к его богатствам и припасам. Путь был ясен. Он продолжит по-прежнему нести оленье знамя в схватке с почти что наверняка обреченными львами. В конце концов, Станнис Баратион еще не до конца исчерпал свою полезность дому Болтонов. Что будет затем, он решит, когда наступит время. Но в одном мужчина был уверен: лорд Руси Болтон переживет эту зиму. И, разумеется, вместе с ним ее переживет и дом Болтонов, вернувшийся к прежним величию и влиянию. Джон Уайтстарк. В детстве он не понимал, почему отец часто выглядел настолько усталым и угрюмым. Думал, что на него влияет непогода, дурные мысли или очередной непростой разговор с леди Старк. Как бы не так, лорд Эддард Старк оказался, сам того никогда не желая, правителем самого крупного королевства Вестероса, человеком, от которого зависели жизни и судьбы сотен тысяч подданных. Только сейчас Джон в полной мере осознал, скольких трудов отцу стоило поддерживать королевский мир и порядок. От них, детей, и от него, бастарда, в особенности, скрывали и утаивали уж очень многое. О многом ему знать было в принципе не положено, Роб же был еще слишком молод. А ведь лорду Эддарду довелось править над мирным, объединенным севером. Ночной дозор и злоключения за стеной научили Джона Сноу разбираться в людях и понимать жизнь. Титул регента и Хорнвуд заставили Джона Уайтстарка учиться управлению, дипломатии и интригам. А теперь, когда его покровитель и благодетель покинул Винтерфилл, юноше предстояло доказать, что он был прилежным учеником. Отчасти Джон даже жалел, что он не отправился на юг вместе с Тионом. Отцовский воспитанник вернулся из речных земель совсем другим человеком, и за последние несколько лун они успели, если не сдружиться, то хотя бы заметно сблизиться. По крайней мере, этому грейджейвскому болвану Джон теперь мог доверить прикрывать себе спину, чего он не мог сказать о своих коллегах по регенскому совету. Сам же Тион, свободный от обязательств и чуждый северянам, с готовностью присоединился к походу, желая вновь пустить львам кровь. Тем более, что вместе с ним отправилась Дейси Мормонт, леди Медвежьего острова могла сколько угодно считать, что их детские обманы надежны, тогда как правду знали даже кухарки, что уж говорить о горничных замка. Лорд Уайтстарк с тяжелым сердцем провожал войско Станниса с высоких стен отцовского замка, но ему не дано было сбежать на юг от своего долга. Долго перед людьми Хорнвуда, что только-только начинали обживаться. Разве он мог бросить их одних, зимой, во враждебном окружении? Долго перед королем, что сделал его лордом и регентом? Разве он мог ослушаться его приказа? Наконец, здесь, в Винтерфилле, остались его жена и сестра с братом. Разве он мог покинуть их? Пожалуй, теперь он в полной мере понял, что означал прощальный совет мейстера Эймона. Действительно, настало время убить в себе мальчишку, живущего для удовлетворения личных желаний, и по-настоящему возмужать. Потому он и сидел за столом в столь поздний час, разбирая гору из писем. Виль где-то полчаса тому назад покинула его, и Джону стоило немалых трудов заставить себя остаться на месте. В голове все еще звучал ее дразнящийся голос. «Посмотрим, что тебе важнее, жена в тягости или эти странные знаки на пергаменте». Противостоять виду покачивавшихся бедер супруги было совсем нелегко, и по-своему она была права, но ему все еще нужно было хотя бы прочитать послания. Ответы на них, так уж и быть, он будет сочинять ранним утром. Из Хорнвуда писали об успехах в подготовке ополчения, и тотчас упомянули, что вновь видели людей Дредфорта у границ земель Уайтстарков. Никто пока не нарушил положенных рубежей, но вооруженные всадники никогда не появляются просто так. Из темнолесья просили помощи рабочими руками. Разоренный замок нужно было срочно укрепить. Из железного холма сообщали об успешно продвигавшихся работах по заготовке железностволов, и тут же жаловались на давление со стороны соседей. После того, как король ушел на юг, почти что весь груз правления оказался возложен на плечи лорда Уайтстарка, и он отчаянно пытался с ним управиться. Многих государь забрал с собой в поход, и, пожалуй, юноша был более всего благодарен богам за то, что на юг отправился Болтон-старший. Теперь Джон прекрасно понял, почему с этим человеком не любили встречаться ни отец, ни леди Кэтилин. Пусть слова и манеры хозяина Дредфорта были безупречны и выдержаны, но его ледяные, бесчувственные глаза и будто бы бескровное лицо вызывали только трепет и отторжение. Его вечный полушепот действовал на нервы, с его умением озвучивать угрозы и давать неприятные намеки мало кто мог сравниться, и, наконец, он опирался не только на собственные, отнюдь немалые силы, но и на целую паутину союзников и должников. За его спиной были Карстерки, Амберы, Достины, Рисвиллы и многие другие важные, старинные и значимые дома Севера, и Джон ни на минуту не обманывался насчет подлинных намерений и целей лорда Руси. Болтоны столетиями мечтали о возрождении былой славы, теперь они получили шанс ее вернуть, и наверняка были готовы вести долгую, рискованную игру. И если история Севера учит хоть кого-то хоть чему-то, то от голодных до власти болтонов можно ожидать чего угодно. Они уже пытались осадить Винтерфилл. Появление войска южан спасло Север от братоубийственной войны, но не от амбиций лорда Руси Болтона. Однако второй из его коллег-регентов остался в Винтерфилле, и этому лорд Уайтстарк нисколько не радовался. Лорд Виман Мандерли плохо скрывал свое презрение к Джону и его жене, и примеру патриарха следовало все его семейство. Аппетит лорда Водяного к власти лишь немногим уступал его же аппетиту к еде и вину, и Виман не мог смириться со своим положением всего лишь одного из трех регентов. Хозяин Белой Гавани в свое время надеялся стать единственным правителем Севера, и он не простил ни Баратионов, ни Болтонов, ни лично Джона. Мандерли постоянно повторял, что именно его люди спасли маленького Рикона Старка, что только он боролся за лютоволка, что это делает его куда более достойным всех почестей и постов. Да, люди Белой Гавани доставили Рикона в свой прекрасный город, и только его, хотя Винтерфилл в ту проклятую ночь оставили двое его кровных братьев. Лорд Мандерли успел провозгласить ту атаку делом хозяев Дредфорта. Лорд Болтон все отрицал и назвал Миногу из Белой Гавани заговорщиком и похитителем. Король Станнис, нуждавшийся в обоих домах, велел считать атаку делом рук банды одичалых. На том северяне и сошлись, под пристальным взором королевских рыцарей, конечно, одичалые, как же, удобная ложь, в которую всем было удобно поверить. Джон прекрасно знал правду. В ту проклятую ночь не было никого из вольного народа так далеко от стены. Кто-то предположил, что атаку организовали железнорожденные. Очередная безумная выдумка для дураков. Во-первых, нападение случилось слишком далеко от побережья. Настолько глубоко в земли севера пираты так и не проникли. Во-вторых, земли Китиона не убивают знатных пленников, а берут их в плен и торгуют ими, как скотом на ярмарке. Будь у них Бран, законный лорд севера, налетчики не замедлили бы воспользоваться подобным рычагом давления на северных лордов. Какой бы они могли затребовать выкуп, каких условий могли бы потребовать? Они, вполне возможно, даже предложили бы помощь эскорту. Бастард лорда Эддарда знал, что ни о какой случайности не может идти и речи. Однако все попытки добиться правды пока что были бесплодны. Джон старался, как только мог. Он послал доверенных друзей на поиски тел, оружия, слухов, чего угодно, что можно было связать с нападением, но только организатор атаки может знать все, и, конечно, он не поделится с Джоном подробностями. Более того, расследование наверняка нарушило бы и без того хрупкий союз, собранный его государем с таким трудом. Кем бы ни был предатель, почуяв приближение расплаты, он непременно начнет действовать. Тем более, что у него перед глазами будет красноречивый пример Виларионов, доказывающий, что измена не только возможна, но и не лишена выгод. У него хватало и других причин не доверять Болтону и Мандерли. Люди из Дредфорта регулярно появлялись на границах Уайтстарков, бряцая мечами и гремя щитами. Судя по всему, именно они стояли за недавними поджогами амбаров с драгоценным зерном. К сожалению Джона, разгневанные селяне поспешили перебить злодеев, толком их не допросив. И, конечно, лорд Руси своим мертвенно-спокойным голосом заверил всех, что у него в услужении этих мужчин никогда не было. Если они и пришли с земель Дредфорта, то сам господин замка к ним никакого отношения не имел. Королевское правосудие не устроило никого. Новое зерно взяли из запасов Винтерфилла, и никто не был по-настоящему наказан. Поверил Листон Нисс в эту явную ложь Болтона или просто не счел нужным ссориться со своим могущественным подданным? Этого лорд Уайтстарк так и не понял, хоть и надеялся на второе объяснение, но то был меньше из поводов для тревоги. В конце концов, за этим нападением действительно могли стоять обычные разбойники. Были налицо и другие тревожные знаки. Брак лорда Руси Болтона с Алис Карстарк окончательно закрепил союз Дредфорта и Кархолда. С того дня все земли, граничащие со стеной и не принадлежавшие разрозненным горным кланам, стояли за Болтоном. Но и этим живой мертвец не ограничился. Он завел дружбу с леди Дастин, мелочной, мстительной и столь же холодной, как он сам. Вел долгие, обстоятельные разговоры с главерами и другими кланами Волчьего Леса, нуждавшимися в поддержке и помощи. Разоренные железнорожденными земли принимали зерно ото всех, но Болтон еще и умело разыгрывал перед ними роль сторонника северных обычаев и традиций. Многие меньшие дома севера помнили и о кровном долге перед Дредфортом. Лютоволк привел их на кровавую и бессмысленную, с их точки зрения, бойню у Риверона, а лорд Руси спас пленных и раненых от ужасов ланнистерского плена. Благодарность, безусловно, великое и необходимое каждому человеку чувство, но до чего же легко подлецам ее использовать. Мандерли долгое время бахвалились своей непоколебимой верностью Старкам, давшим им приют, землю и возможность свободно молиться семерым. И, действительно, последние несколько сотен лет Белая Гавань исправно приходила на помощь Винтерфиллу, неизменно помогая в войнах с одичалыми, вассалами и южанами. Но все меняется, кому, как не ему, это знать и понимать. Тем более, что история родного для водяных простора полнится примерами самой черной неблагодарности, пробудившейся в самый критический момент. Прошлой луной к нему пришел, под сторонним предлогом, мистер Лювин, и поделился неизвестной прежде Джону историей на эту тему. Разве не были Тиреллы всем обязаны гардинерам? Сколько поколений стюардов служили верой и правдой, получая за то защиту и место за столом? Как только покровители показали слабость, стали уязвимы, слуги тотчас нанесли добивающий удар. Эйгон Таргариен, как сказал ему тогда Лювин, не хотел начинать свое правление с хладнокровного истребления одного из древнейших и величайших родов семи королевств, и был избавлен от этого решения услужливым выскочкой. Старик оставил внезапный урок без озвученного вывода, но его недавний воспитанник все прекрасно понял. Как и владыка Дредфорта, формальный защитник Мандера искал себе союзников, помощников и слуг. Ему и только ему повиновались вассалы Мандерли, боевитые, богатые и при этом нетронутые войной с железнорожденными дома, локти, флинты вдовьего дозора, слейты и многие другие роды связаны с ним клятвами и кровью. С казной Белой Гавани на севере могли сравниться только сами Старки, а за последние годы богатства водяных лишь приросли за счет активной торговли и посредничества между королевством и остальным миром. Один из сыновей лорда Вимана сопровождал королевского посла в Браавосе и, насколько знал Джон, вел и свои собственные переговоры с капитанами наемников. Миного пытался оставить Руси без союзников, зазывая разоренных лордов и леди обещаниями выгодных кредитов и поставок продовольствия. Желавших в тяжелую минуту воспользоваться предложенной помощью нашлось немало. Их преданность Белой Гавани все еще не была крепкой, но и из-под влияния Болтонов эти семейства ушли. Если силы Дредфорта казались равномерно распределенными по северу, то Мандерли будто бы собирали всех подле себя. Джон не испытывал никаких ложных надежд. На север пришло только затишье перед бурей. Ни о каком объединении и успокоении говорить не приходится. И что же он, лорд Уайтстарк и единственный честный регент при лорде Рикане Старке, мог противопоставить надвигающемуся бурану? Был Хорнвуд, были его собственные люди. Неплохой ударный отряд, но малочисленный и все еще не готовый к сражениям. Был оставленный государем гарнизон, подчиненный лорду Давасу Сиварту. Достойные воины под командованием преданного человека, но чужаки для севера. Были преданные Старкам горные кланы, мормонты и дома поблизости от Винтерфилла, но для многих из них он, бастард и дезертир ночного дозора, был отвратительнее миноги с пиявкой. В случае открытой узурпации эти люди будут драться за того, кто защищает права малолетнего Рикана, но ни один из его сорегентов не был настолько глуп. Об открытой и честной войне остается разве что мечтать. Ни Виман, ни Руси так и не подали повода для обвинений в измене или узурпации. Никто не совершил столь глупого промаха. И, не обладая ни превосходством в силах, ни весомым поводом для решительных действий, Джон был вынужден по-прежнему доигрывать затянувшуюся партию. Так ведь в замке осталась и еще одна головная боль. Младший брат короля, узурпатор Ринли, должен был покинуть Винтерфилл вместе с войском. Государь неоднократно повторял, что не оставит вчерашнего предателя без личного надзора. Но за луну до отбытия Станниса лорд Ринли сломал правую ногу на одной из коварных лестниц замка. Ему не удалось убедить ни Джона, ни самого короля в случайности произошедшего, но только слепой мог отрицать полученное увечье. Скрипя зубами от досады и плохо скрываемого гнева, Станнис разрешил брату остаться в замке и лечиться, с тем условием, чтобы его по выздоровлению немедленно отправили на юг под надежным эскортом. Времени прошло немало, а нога младшего Баратиона совсем не торопилась заживать. Сколько Джон себя помнил, мистер Лювин никогда не уступал болезням, увечьям и вывихам. Отцовский помощник и советник был знающим и талантливым целителем, а здесь он почему-то оказался почти бессилен. Нежелание младшего из Баратионов последовать за старшим на войну было очевидно всем, но подобное упрямство вызывало все новые и новые вопросы. Просто ли он откладывает неизбежное из-за мальчишеского упрямства? Этого от лорда Ринли можно было ожидать. Не просто так говорят, что он так никогда и не вырос из детских игр. Но что, если он чего-то выжидает? Например, новостей о гибели или ранении государя, чтобы повторно попытаться занять его трон. Сам Станнис, покидая Винтерфилл, заставил всех лордов и леди поклясться в верности принцессе Ширин Баратион, его законной наследнице. Тут новых уроков от старого мейстера не потребовалось. Историю танца драконов Джон с юности знал наизусть. Случись что со Станнисом на далеком юге, сколько в Винтерфилле найдется желающих продолжать борьбу во имя малолетней и больной девочки, пусть она и обручена с наследником долины. Неужели король искренне верил, что клятвами и обещаниями привяжет северную знать к принцессе? Что будет, если Ринли, взрослый мужчина со связями на юге, заявит о своих правах? Лорд Уайтстарк мог только молиться за здоровье и победу государя, надеясь никогда не узнать ответ на этот вопрос. Джон с невольным отвращением отложил последнее письмо из Кархолда. Дальние родственники правителей Винтерфилла вновь жаловались на одичалых, которых его патрули вели на юг. Сын лорда Рикардо Карстерка, или, вернее, его мистер, расписывал в самых красочных подробностях безумство дикарей, возмущался новоиспеченными соседями и вновь требовал пересмотреть королевское решение. Лорд Уайтстарк прекрасно понимал, какие предрассудки, застарелые раны и обиды говорят устами старого воина. Так ли давно он сам презирал вольный народ и ненавидел всех обитателей лесов, гор и ледников? А ведь вопрос только набирал остроту. Чем дальше, тем больше людей из вольного народа соглашалось воспользоваться предложением Станниса, земли и жизнь в обмен на присягу. То, что начиналось как жухлый ручеек, постепенно превращалось в бурный поток. Самые гордые и непримиримые вожди вольного народа либо уже погибли, либо отошли от стены в отчаянном поиске безумного спасения. Остальные все чаще ищут убежища к югу от стены, готовые поступиться обычаями и традициями ради спасения, или, хотя бы, ради лишней луны. Более того, если первые переселенцы цеплялись за какие-то обломки старины, нередко вставали в позу, то теперь о надменности и тщеславии все забыли. И, конечно, многие северяне видели это в совершенно ином свете. Амберы по-прежнему брецали оружием, костелян Карстерков стаями отправлял воронов, а меньшие дома старались утаить свой хлеб. Кто-то распустил наглую, но популярную ложь, что одичалые готовят масштабный мятеж, и ударит, как только их наберется достаточно много, и Джон был уверен, что источниками слухов были его коллеги. Они не только искренне презирают людей вольного народа, но и видят в них в первую очередь инструмент его собственного усиления. Бастард через свою жену-шлюху и ее помощниц зазывает на наши земли дикарей, чтобы отдать им наши дома и купить их верность. За прошедшие тысячи лет люди забыли, что ночной дозор никогда не клялся защищать людей от других людей, что он создавался для иной, куда более возвышенной и важной, цели. Им всем придется проснуться, и скорее рано, чем поздно. Скрипнувшая дверь вернула лорда в реальность. Он надеялся увидеть Велли и Арию, полагая, что кто-то из них решил его проведать в этот поздний час. Но в солярий вошел лорд Давассиварт, Десница, оставленная королем на землях севера. Неужели новости с юга, милорд? Обратился он к гостю. Да, и новости славные, подтвердил Сивард, проходя вглубь кабинета. Государь взял близнецы, а войско долины покинуло свои горы. Леди Лиза Аррин доверила командование старому вояке лорду Ройсу, и его милость уверен, что встреча состоится по плану. Ройсу, вопрос был задан отнюдь неспроста. Лорд Бейлиш, по словам леди Лизы, нужен ей самой в Орлином гнезде. Он там, со счетами и пергаментами, полезнее, чем в речных землях с мечом, озвучил ответ лорд Давос, и он нисколько не пришелся по душе Джону. Еще одна скользкая змея, сколько же их пригрето на королевской груди. И ведь поспорить с этим доводом невозможно. По его собственным признаниям, лорд Питер единожды брался за клинок, и это чуть не стоило ему жизни. Отец неоднократно учил Джона, что каждый человек хорош на своем месте, и незачем лепить из достойного пекаря посредственного кузнеца. Но ведь участие в войнах государя – это первый долг, главное обязательство подданного с самых незапамятных времен. Чего стоит тот, кто спешит от него уклониться, пусть и под самым благовидным предлогом. И это не говоря о том, сколько подозрений лорд Питер уже успел вызвать своим поведением, манерами и словами. Неужели его государь обречен всю оставшуюся жизнь терпеть подле себя одних потенциальных предателей, других? Новостей не было? Нет. За этим отрицанием последовал тяжелый вздох, и его причины Джон хорошо знал. Я многое и разное слышал о короле-наемнике, начал Уайтстарк, аккуратно подбирая слова, но он, все еще не Джоффри. Не думаю, что он будет расправляться с пленниками подобно ему. В Валантисе он нисколько себя не сдерживал, да и про падение Тираша говорят разное. Его попытка поддержать лорда Давоса, очевидно, успеха не имела. Лицо мужчины оставалось усталым, и никакой надежды в его голосе не было слышно. Простым людям и слугам, думаю, он и в самом деле ничего не сделает, но мои домашние к ним не относятся. Дракон, зверь умный и злопамятный, Джон, он должен помнить, из-за кого штормовой предел смог простоять до конца войны. До меня они не дотянутся, а вот Мирия и младшие. Я молюсь матери за них как за живых, но не могу избавиться от страшных мыслей. Когда Станнис отправился на север, он разрешил доверенному контрабандисту перевести семью и немногих слуг на драконий камень. Тогда это казалось разумным и давало немолодому мужчине спокойно спать ночами. Островная крепость под защитой флота представлялась безупречным, надежным убежищем. Джону пришлось прикусить язык. Он сам недавно обрел семью, которую считал для себя навсегда потерянной. Он стал мужем, вскоре будет и отцом, о чем он было и думать перестал. Ему ли говорить бесполезные слова соболезнований, да и ему было о ком бесплодно переживать. Там, в далекой королевской гавани, оказались заперты и порабощены женщины Старков. Мачеха ненавидела Джона, чего никогда не скрывала. Он ее никогда не любил и ни капли не уважал, о чем сполна дал понять в их последнюю встречу. Прошедшие годы и пережитые испытания не заставили Джона переменить этого отношения. Однако никакая женщина, будь она семежды ему не мила, не заслуживает подобной участи. Если права хотя бы мизерная часть слухов о нравах и обычаях двора узурпатора Джоффри, едва ли заслуженная и жестокая смерть цареубийцы стала для леди Старк утешением. Ведь он успел оставить после себя след, да и как забыть о том, что ее вынудили пойти на измену покойному и любимому человеку. Ее теперь до самого конца жизни будут звать по фамилии второго мужа, и ей предстоит воспитывать его дочь. Судьба Сансы его волновала куда больше. Вплоть до последнего года его жизни в Винтерфилле, старшая из сводных сестер хорошо к нему относилась. Они нередко проводили время вместе, общались и играли. И ее холодность последних лунных жизней под одной крышей Джон понял и простил уже давно. Старшая из дочерей лорда Эддарда всегда была маминой дочкой, но даже ее отстраненность, как он теперь понимал, во многом была напускной, поддельной, шла из желания порадовать мать подобающим леди поведением. На памяти Джона Санса никому и никогда не сделала зла. Пожалуй, теперь он был готов признаться, что это их сырье и проделки порой заходили слишком далеко, и все это делало ее судьбу лишь гаже. Карлик Ланнистеров ему тогда, в далекой прошлой жизни, понравился. Разговорчивый, умный, лишенный предубеждений, он дал Джону немало полезных советов, а сам оказался очередным монстром из своей львиной породы. Именно он подал идею о союзе Ланнистеров и Тиреллов, тем самым переломив ход войны в пользу львов. Именно ему досталось в жены Санса, и из него лорд Тейвин готовил будущего правителя Севера. Конечно, Все эти планы отправились прямиком в отхожее место, но его сестра осталась невольной женой мелкого урода. Проклятие, и почему он той памятной ночью их путешествия до стены велел призраку остановиться? Скольких проблем, какого зла бы удалось тогда избежать? Лорд Уайт Старк и сам не знал, каких именно новостей он ждал. Леди Старк покончила с собой от горя, их обеих бросили в темницу Красного замка по подозрению в измене. Джоффри повелел принести пленниц в жертву, надеясь обрести силу из старых легенд. 2 года тому назад он над этим бы просто посмеялся, теперь же даже самые невероятные безумства таковыми уже не казались. И ведь ни одному ему тяжело. Арья постоянно спрашивает у него обо всех известиях, и явно неспроста ловит каждое его слово. Девчонка, разумеется, старается ничем не показывать волнения или слабости, но не зря они росли вместе. Была, помимо всего прочего, и еще одна причина, почему лорд Уайт Старк решил держаться Станниса Баратиона до конца. Кем бы ни была его мать, а по отцу он, Старк из Винтерфилла, кровный брат Рикона и Арьи, Таргариены ничего не забыли, никого не простили и намерены расправиться со всеми давними недругами. Смертный приговор всем Баратионам был озвучен на всю державу, и Джон нисколько не сомневался, что подобная судьба ждет и род его отца. Тиран с Востока наверняка не хуже него понимает, что восстание Роберта провалилось бы без вмешательства лорда Эддарда и Северного войска. Именно отец и его люди дали Роберту шанс на Трезубце, где и закончилось правление Драконьего дома. Подобное не прощают. Болтоны, Мандерли, Бейлиш, все они так или иначе могут рассчитывать на милость и снисхождение Визириса. Ни его родным, ни ему самому драконы не явят никакого милосердия. Зная это наперед, лорд Уайт Старк был готов до конца следовать принесенной клятве. Станнис его возвысил. Вопреки всему он дал ему жену, земли, титул, власть и положение. Самое меньшее, что он может сделать взамен, это остаться преданным и верным, насколько бы его ни хватило. Усилием Джон отогнал подобные мысли от себя. Подозрения и рассуждения о далеком никому из них не принесут облегчения. Значит, нужно сосредоточиться на чем-то другом. «Я сам собирался искать вас, милорд», — переменил тему лорд Уайт Старк. «Только что закончил чтение писем, и хотел кое-что обсудить именно с вами. До завтрашнего собрания Малого Совета. Совет дать, пожалуй, можно», — кивнул головой луковый рыцарь. «Только каков будет толк от моего совета? Плох десница из контрабандиста, Джон, как и из вчерашнего дозорного сомнительный лорд». Джон припомнил слова государя. «Короли не могут выбирать только самых достойных и лучших, а мы должны делать должное, как только можем. В вас, милорд, государь никогда не сомневался. И, говоря с вами, я знаю, что говорю с другом, не таящим кинжала за спиной. Уже это обязывает меня к вам прислушиваться. Вдвоем же мы сумеем заставить Миногу, этого несомненно достойного лорда, поступить правильно». Джон приметил, как десница смутился, заметил, что на его губах появилось маленькое, незначительное, подобие улыбки. Тот не привык слышать что-либо лестное в свой адрес, и даже простые слова лорда Уайт Старка отозвались в его сердце. «На сегодняшнем совете лорд Виман потребует новых ограничений для беглецов из вольного народа», — начал говорить Джон, аккуратно взвешивая свои слова. «Ничего нового он не скажет, но ему и не придется. Желающих его поддержать немало, и Мандерли об этом хорошо знает. Он этим и собирается воспользоваться, желая заполучить доверие наших лордов и леди. У него в самом деле найдутся слушатели», — подтвердил со своей стороны Давос, — «и не только из ваших северян. Среди людей короля тоже хватает тех, кто осуждает королевское милосердие. А сейчас, когда его милость там, на юге, они попробуют показать клыки. Но и устраивать резню Мандерли не хочет, у него на севере осталось не так-то много ратников и рыцарей. Поэтому он постарается добиться общего выступления, сделать так, чтобы все дома севера поднялись вместе против вольного народа. И сделать это он сможет только от имени лорда Рикона, с согласия Малого Совета и регентов. Именно. Белая гавань богата и могущественна, но принимать от нее приказы желающих немного. Вимана и его семейство все еще считают чужаками, не настоящими северянами. Вот лорд Болтон далеко не настолько богат и толст, зато окружил себя сторонниками и последователями из многих знатных родов королевства. И он охотно согласится на любые кары против вольного народа, ему только предложи. С этими словами Джон поднял глаза на лорда Давоса. Потому что именно он и будет в выигрыше. А вот государь только проиграет. Если одича, вольный народ перестанут пускать за стену, то это будет прямым нарушением королевской воли. озвучил свою мысль Десница медленно и осторожно. Лорды Севера увидят, что решения его милости можно менять, их можно не соблюдать, их можно попросту отменить. Верно, милорд, а ведь король правит лишь до тех пор, пока его воля является законом. Если кот из дома, а мыши в пляс, то о какой единой державе может идти речь? Раз лорды могут вершить свой суд и отменять указы короля, то что еще они могут учинить? Лорд Уайтстарк повел плечами для пущей убедительности. Успех Мандерли нанесет делу короля Станниса такой же вред, как и бегство флота. Этому не бывать. По лицу Даваса юный лорд понял, что его вера в бывшего контрабандиста напрасной не была. У него будет союзник и помощник в совете, в этом сомневаться не приходилось. Но и открыто бросать вызов лорду Виману неразумно. Наш государь далеко, много дальше, чем Белая Гавань. И, к тому же, за всем происходящим здесь следят болтоны. Боги одни знают, на что они готовы пойти, как только мы явим слабину. Их молчание затянулось, и нравится оно мне все меньше и меньше. Верно. И что же мы в таком случае должны сделать? Мы вдвоем поговорим с Мандерли. Утром, до заседания Малого Совета, с глазу на глаз, объясним, что ему лучше всего отказаться от подобной глупости, в его же собственных интересах. Одних только слов, причем наших, скорее всего не хватит. В здоровой осторожности бывалому контрабандисту нельзя было отказать. Вы ведь не хуже меня знаете, как Минога к нам относится. Как бы ни получилось все наоборот, милорд, решит лорд Виман, что мы пытаемся его запугать, и тут же станет упрямее самого упертого барана. И тогда нам уже точно придется идти на крайние меры. Разумного возражения Джон ожидал. В конце концов, он не стал бы тратить драгоценное время на разговоры с немой стеной. Тем более, что лорд Давас был прав. Идти к хозяину Белой Гавани с одними только речами было бы глупостью. И с готовностью Джон достал из стола аккуратно сложенное письмо. «Я знаю, что вы учитесь читать, милорд». С этими словами лорд Уайтстарк протянул Сиварту кусок пергамента. «Не торопитесь. Хозяин Дредфорта не мог покинуть Винтерфилл без верного соглядатая, и им остался злобный, жестокий и циничный бастард, Рамси Сноу». Джон чувствовал его ненависть к себе в каждом взгляде, в каждом слове, которыми им приходилось обмениваться. Человек, что безуспешно пытался осаждать Винтерфилл, теперь боялся остаться у разбитого корыта, и всячески старался доказать далекому родителю свою полезность. В письме Рамси советовал лорду Хазиру Амберу действовать тоньше, отказаться от идеи нападать на беженцев, обратиться за помощью к другим лордам, разделявшим здравый взгляд на проблему одичалых, и при этом живущих далеко от стены. Подобное обращение, заметил бастард, куда тяжелее отмести в сторону, и это поможет направить охотников по ложному следу. Толще намекнуть на предложение воспользоваться Мандерли вслепую бастард бы просто не смог. То ли ему самому не хватило красноречия, дабы замаскировать намерения получше, то ли он не верил в изощренность ума адресата, это уже значения не имело. Сын лорда Руси допустил два промаха, недооценил преданность части амберов Винтерфиллу и повелел гонцу самому вернуться с рассказом к нему. Неподалеку от столицы севера слугу Болтонов перехватили люди Джона. Не в меру преданный посыльный остался лежать в снегах, а регент наложил руку на столь необходимое доказательство. Это уже серьезнее. Довольно хмыкнул Давос. Именно амберы шумят громче всех остальных, и их лорд Мандерли надеется переманить на свою сторону. После женитьбы лорда Болтона Кархелт намертво привязан к Дредфорту, а леди Барбрадостин презирает Вимана и его клан целиком. Только на последний очаг надежда у него и осталась. Теперь он увидит, что его заступничеством попросту пытались воспользоваться. Еще и двойную игру собрались с ним повести. Да, с таким письмом на руках, разговор пройдет куда приятнее. Неожиданно, Давос вздохнул. Правда, милорд, это все еще не победа. Лорд Уайтстарк догадывался, о чем говорит десница короля. В самом деле, письмо бастарда доказывало крепость собранного подле Болтонов союза. Раз они предлагали амберам разыграть перемену стороны, то в их подлинной преданности Болтоны не сомневались. Верные клятвам люди в последнем очаге еще остались, иначе перехватить письмо никак не вышло бы, но и подлинного влияния на решение главы дома у них нет. С каждой луной отношения домов севера запутывались все сложнее и сложнее, и все меньше была его надежда распутать этот клубок миром. Конечно, не победа. С каждой неделей у меня все меньше веры в то, что нам удастся решить это дело без междоусобицы. Если мы, слуги короля, начнем драться друг с другом, то это будет на руку только Ланнистерам и Таргариенам. И жаль, что не все это понимают. К сожалению, Даже среди ваших близких есть те, кто компрометирует наше и без того шаткое положение, Джон. О чем вы? Поднял на него глаза Джон, требуя ответа. По дороге к вам я видел леди Арью в кузнице замка, сказал Давос после недолгого промедления, стояла и непринужденно болтала с нашим новым подмастерьем, как будто за ними никто не следит. Они вместе сражались в отряде ее дяди, а до того путешествовали из столицы до близнецов вместе. Только и повел плечами Джон, надеясь отмахнуться от разговора. Естественно, она дорожит другом. Да и Арья всегда была прямой, что стрела. Ей нет дела до слухов и сплетен незнакомых людей. Вам, милорд, стоит с ней переговорить. Начал было рассуждать Сивард. Я все понимаю, но дочь лорда Эддарда Старка сейчас под пристальным взором десятков глаз. Подумайте только, что это наш последний шанс заключить по-настоящему выгодный союз. Она и до поездки на юг была наполовину одичалой, тотчас заступился за сестру лорд Уайтстарк. Теперь же вы на севере не найдете ни одного лорда, согласного взять ее в свой дом. И уж тем более не найдете никого, к кому она согласится пойти сама. Пожалуй, он произнес эти слова резче, чем нужно было. Десница короля предлагал то, что на его месте предложил бы любой другой разумный человек. Не его вина, что для Джона счастье кровной сестры важнее сухих доводов разума. Не его вина, что он не собирается торговать Арьей как лошадью в ярмарочный день. Вы сами в это не верите. Сдаваться десница не собирался. Достойного, подобного самому себе слугу подобрал государь. В спокойные, мирные времена лорды и их дети могут воротить носами и взмахивать руками. Сейчас они не будут и в половину настолько привередл. У этого плана, милорд, есть еще одна слабая сторона, из-за которой я, как регент, не могу на него пойти. Спокойным, но твердым тоном добавил Джон, довольный, что может озвучить аргумент поубедительнее. Отдадим мы Арью в какой-нибудь северный дом, и все, что будет стоять между этим домом и властью над всем королевством, один, маленький ребенок. Сколько детей его возраста не доживает до десятых именин, после такой свадьбы рекону недолго жить, милорд. Жених Арьи поторопится принять ее родовое имя и въехать в Винтерфилл, а от линии моего отца ничего не останется. Те же дома, в чьей верности я не сомневаюсь, либо слишком слабы и незначительны, либо лишены мужских наследников. Такой союз не принесет нам ничего, кроме новых обид со стороны влиятельных, но обделенных, и ссоры с Арьей, добавил про себя регент. Я уже обдумывал возможные помолвки, и не нашел ни одного, по-настоящему достойного рассмотрения, варианта. Тоном лорд Уайтстарк дал понять, что подводит черту под этим неприятным для себя разговором. Ответом стал тяжелый вздох. С этим аргументом лорд Давос спорить не стал. За годы службы своему королю он успел познакомиться с миром знати, а ведь чем ближе зима с ее леденящей хваткой, тем жестче становятся нравы и грязнее приемы борьбы. За дверями солярия они расстались. Винтерфилл огромен, и спальни мужчин лежали в разных его концах. Перед прощанием они с Давосом договорились подняться с первыми лучами солнца и еще раз, уже подробно, пройтись по плану непростого разговора с Мандерли. Приятно было видеть рвение и желание помочь от королевского советника. Джону в его тяжелом деле пригодится каждый преданный государю человек. Теперь его путь лежал по длинным, казавшимися бесконечными, коридорам отцовского замка. Когда они были детьми, им казалось, что сюда может поместиться целый мир со всеми его чудесами и ужасами. И даже сейчас, пробираясь в тусклом полумраке факелов, Джон поражался размером Винтерфилла. Однако этой ночью в нем говорило отнюдь не одно восторженное преклонение перед предками. Да, то, что они умудрились возвести подобное, вызывало уважение. И вопрос, о какими силами они думали здесь защищаться, мужчина боялся представить, сколько потребуется людей и ресурсов, чтобы прикрыть стены, башни и многочисленные ворота. Тут требуются тысячи бдительных и подготовленных воинов, знающих свой долг и свой пост, никак не меньше. А ведь стоит врагу прорваться хоть где-то, как вся оборона начнет разваливаться. Лорд-защитник потеряет контроль над своими отрядами, и штурмующие займутся добиванием отдельных очагов сопротивления, что никак не сложится в общий огонь. Да, отдельные здания и башни могут держаться целыми лунами без помощи извне, но их падение станет лишь вопросом времени. А как давно Старки в последний раз держали оборону в Винтерфилле? Как его далекие, очень далекие, раз он забыл эту историю, предки решали эту проблему. Интересно, за очередное опоздание Вель меня покусает, или все обойдется парой тумаков? Всем-то жена была хороша, но как ей порой не хватало понимания самых простых вещей, например, о том, что лорд и регент целого королевства не может пренебречь долгом даже по столь уважительной причине, как голодная до мужской ласки жена. Как же трудно понять принцессе вольного народа, что далеко не каждый вождь потакает своим желанием при первом удобном случае. Эти обиды Вель, конечно, были скорее притворными, но в каждой шутке была только доля шутки. На полпути к заветной двери лорда Уайтстарка настигла очередная неожиданность за этот безбожно длинный день. Из-за угла показался бойкий юнец, немногим моложе самого регента, несший на себе расшитого золотого оленя. «Милорд, вас хочет видеть лорд Ринли. Нужно было отдать слуге должное, Герольд из него вышел бы отменный. Лорд Ринли, весь север принес присягу принцессе Ширин, как законной наследнице короля и будущей правительнице семи королевств. Но и мятежный брат оставался по-прежнему лордом, родным братом покойного Роберта и ныне здравствующего Станниса. Хватало среди беглецов с юга и тех, кто с большим удовольствием преклонился бы перед Ринли, чем перед больной и маленькой девочкой. И, конечно, те немногие слуги, которых Станнис разрешил брату сохранить при себе, полагали себя прислуживающими принцу королевского дома, а не плененному претенденту. Винить их в этом самообмане лорд Уайтстарк не мог, на что только люди не пойдут, дабы потешить гордость, свойственную в том или ином проявлении всем живым. Однако то, с какой серьезностью к нему обратился этот полуночный гонец, а равно место и время их встречи, заставили регента призадуматься. Так ли уж этот самообман невинен, что от меня ему нужно? Обычно Джон говорил со слугами спокойно и учтиво, но сегодня, после тяжелой работы и еще более гадких раздумий, у него уже кончались силы. Если это новости о его самочувствии, то тебе надо бежать к мистеру. Это разговор для милорда и лорда Уайтстарка. Ничуть не дрогнул голос прислужника. Мне велено передать вам приглашение и просьбу явиться как можно скорее. Ловушка. Рука Джона невольно коснулась рукояти верного меча на боку. Лишь для того, чтобы тут же ее покинуть. Он успел за прошедшее время разузнать королевского брата, изучить его привычки и повадки. К насилию и кровопролитию он прибегнет в последний момент, исчерпав все остальные возможности. Ни Роберт, чей горячий нрав в лучшие годы не знал покоя, ни Станнис, опытный воин и полководец. Сила Ринли, в чем сходились и его некогда многочисленные друзья, и его куда менее заметные критики, была в его языке, в его умении нравиться и угождать. А Джон за свою жизнь еще ни разу не слышал, чтобы кому-то удалось обольстить холодный труп. Значит, разговор. И о чем они могут говорить в час волка, едва ли о погоде, охоте и метелях, да и не для болтовни, а здоровья его приглашают. Если милорд согласен, мне велено проводить вас к лорду Ринли. Второй раз менее чем за минуту прозвучало это обращение, и оно словно зажгло лампаду старицы в его голове. Заговор, это мог быть только заговор. Иначе с чего бы такая секретность? Почему такая спешка? Это назойливое желание довести его до младшего из оленей, подозрение превратилось в уверенность, а уверенность породила действие. Веди. Коротко, сухо и по делу ответил Джон. Риск, ему не впервой. Он выжил среди войска одичалых, окруженный всеобщим подозрением, и тем самым спас ночной дозор от бесславной гибели. Боги старые и новые, может, ему снова удастся проникнуть во вражеские замыслы, и все же Вель меня всего покусает. Хмыкнул про себя ответственный регент и вечно занятый супруг. Ночь, как всегда непроглядная и холодная, опустилась на эту землю. Протяжно выл ветер, пробирающий до самых костей, а зимний холод неизбежно входил в свои права. Беспросветная тьма покрыла собой холодную, безжизненную пустошь, закрывая те жалкие ростки поросли, что еще тянулись ввысь. Сколько же таких ночей ему довелось испытать? Здесь, в краю, где лето забыто, и царит вечная зима, о ходе времени так легко забыть. Но ничто не вечно, и даже его затянувшееся ожидание, наконец, подходит к своему концу. Впервые за столь долгое время он мог быть по-настоящему спокоен. Его план исполнился, его главная надежда полностью оправдалась. Несмотря на все трудности и препятствия, мальчишка Старков и его слепые поводыри добрались до назначенного им места. Дорога заняла у них много времени, и ему пришлось держаться собственными силами куда дольше, чем он надеялся. Но все того стоило. Он обрел шанс, за который несколько лет тому назад ухватился столь отчаянно. О мальчишке и его спутниках уже заботится. К нужному моменту они будут полностью готовы. Он написал первую строчку в истории Брандона Старка, и он же поставит в ней точку. Обещанная ему столь давно победа над смертью близка как никогда. Едва слышимый шепот с далекого юга тоже приносит добрые вести. Бессмысленная война самозванца и узурпаторов продолжается, и ей не видно конца и края. Только могилы множатся на некогда плодородной почве речных земель, а простор ныне обилен над ними лишь пожарами. Редкие земли, избежавшие разорения, но и до них дойдет черед. Ряженый дракон обогрил кровью густонаселенный юг, а алый олень устремился на запад, и оба несли за собой смерть и разрушение. Подобной грандиозной катастрофы Вестерос не видел давно, со времен худших дней нашествия андалов. И его слуги делают все от них зависящее, чтобы события и дальше шли в нужном им русле. Их мольбы и голоса доносились до края вечной зимы и радовали их, уже совсем скоро, бессмертного покровителя. Ему обещали, что он ни с чем не перепутает главный, последний знак. То будет непривычный для его ушей шепот, но настоящий барабанный бой. Бой, что ощутит вся земля. Когда его слуга нанесет свой главный удар, тогда и настанет время возрождения. Он воспрянет, он вновь возьмет оружие, столь давно забытое. Он вновь ощутит прикосновение ледяного ветра, вновь почувствует великолепие его обжигающих поцелуев. Он обретет могущество, о котором в прошлой, смертной жизни лишь мечтал. И затем он вернется.